Глава третья. Ли. 3 часа утра. Я даже не пытаюсь уснуть на горном серпантине. Автобус старательно облизывает каждый поворот, но меня все равно укачивает. Хотя, может, дорога тут вовсе ни при чем, а сказывается мандраж перед большим концертом. Неделя подготовки прошла слишком быстро, а запись клипа пронеслась в кромешном тумане. И только молозистые пальцы все еще судорожно перебирают в воздухе невидимые струны, помня каждую репетицию, каждый урок Чеда, каждое чертово баре, отдающее резью на раздраженной коже. Я даже не знала, что такое баре до этого сезона. Я просто бренчала на старой расстроенной гитаре забавы ради, иногда ради быстрых денег в переходах. Каким-то непостижимым образом Ришес втолкал в мою голову нереальный объем информации и научил такому, что я сама не освоила бы лет за 10. Он гений. Серьезно. Лишь во время занятий с конкурсантами мужчина сбрасывал свой дешевенький образ скандальной рок-звезды и становился собой, увлеченным музыкой профи. Я ждала, что он окажется жестоким садистом, но нет. Чет не пытался пропихнуть нам в глотку свои уроки. Он терпеливо разжевывал все и радовался даже незначительным успехам своих птенчиков. Так нас и называл. Представляю, как посмеивался Закрас, тот еще птенчик. Никто из конкурсантов не должен был видеть выступления соперников вплоть до концерта. Мы не знали ни жанра их композиций, ни текстов песен. Единственное, что хоть как-то могло выдать оппонентов, это задумчивое мычание на кухне и мелодичное постукивание пальцев по крышке стола. Обсуждать грядущий конкурс было строго запрещено. Команде бы сразу засчитали техническое поражение, и потому все старательно берегли свои секреты. С тех пор, как мы в очередной раз стали соперниками с Закрасом, оба приняли решение не обсуждать репетиции с Чедом Ришесом. Да у нас на это едва ли оставалось время. После отбоя, как два порядком задолбавшихся родителя шли кормить своих новорожденных волатили. Делиили, на удивление, понравилось это занятие, и она приходила помогать нам ухаживать за лисичками. Мы трое обзавелись незаживающими ожогами на руках, и если бы не подскакивающие рейтинги с эпизодами, где показывали зверят, Джет Лоулос бы точно поставил нам жесткий ультиматум. Но раз зрители довольны, довольна и его кошачья морда. А стало быть, стилистов с визажистами он успокоит, а те обязательно сделают что-то со сгоревшей челкой Делиилы Фолье и моими опаленными бровями. Отрасти я новые, это бы выглядело странно, потому пришлось терпеть модную процедуру по наращиванию. Хорошо, что я не настоящий парень. Я хотя бы попыталась получить удовольствие, в отличие от Мьенвана. Он причитал всю дорогу, мешая мне расслабиться в косметическом кресле. Сам виноват. Зато наградой за страдания мне стали тайные прикосновения Закраса. Он все так же сжимал мою ладонь под столом и нежно потирал ее большим пальцем. Приятное и такое домашнее чувство. Мы одни и у всех на виду. И только нам одним известно то, что неведомо другим. Настоящая я. Настоящий он. Мы есть друг у друга. Самым большим сюрпризом для зрителей, конечно же, стал мой выбор участника команды. Но никто не говорил, что я не могу позвать самого распорядителя Джета Лоулса. Запрет касался только принцессы. Ты точно не в своем уме. Брат совершенно не злился, а был весел из-за внезапно свалившейся на него перспективы выступить со мной на одной сцене. Возможно. А ты сейчас же поедешь домой за скрипкой. Безумно хотелось вновь услышать его игру, но еще больше я мечтала спеть с ним вместе, погрузиться в наши общие воспоминания. Я бережно храню их, Дже, в самом сердце, и в паршивые минуты своей жизни поднимаю на поверхность, как золотые самородки из мутной воды. «Крошка, ты думаешь, я отправился в замок Рианвана без своего сокровища?» «А я всегда считала себя твоим сокровищем, братец». Он вдруг стал непривычно серьезен. «Ты для меня больше, чем сокровище, Ли. Ты для меня все. Если и было хоть что-то хорошее в этом мерзком отборе, так это внезапная возможность провести время с братом. Мы репетировали, ссорились, смеялись, доводили Касти и Аарона до исступления своими выходками, а после получали нагоняй от Чеда. Это была лучшая неделя за весь сезон. Жаль, что она так быстро закончилась. Скоро кого-то выгонят с отбора. Возможно, это будет Закрас. Возможно, это буду я. Рано или поздно все закончится. А пока меня успокаивает едва уловимое дыхание Кхатсе. Он задремал в соседнем кресле. Ему не страшен горный серпантин. А через проход спит мой безликий. И даже во сне умудряется поддерживать свое искусственное пламя. Умиротворенность момента нарушает лишь тяжелый взгляд, который буравит меня сквозь спинки сидений. Его владелец тоже не спит в этот час. Налтар Рианван следит за каждым моим шагом. Этот пугающий Арфхейл и его молчаливое созерцание бросает меня то в жар, то в холод. И если остальные участники вызывают у меня вполне объяснимые чувства настороженности и соперничества, то с этим мужчиной все очень непросто. Он больше подходит на мой персональный глюк, словно я сидела с ножницами за журналом, пока не натолкнулась на его снимок, а затем неумело вырезала его и приклеила на общее фото с остальными конкурсантами. Он лишний. Он словно появился из ниоткуда. Он вызывает в груди болезненное жжение и тоску. Закрас Мьенван в его присутствии отводит глаза и мгновенно прекращает любые разговоры. А я чувствую себя еще более паршиво, несмотря ни на что. Я чего-то не хочу, чтобы он сегодня проигрывал. Саманра и Чедришес отчаялись успокоить беснующуюся толпу фанатов. Они бесконечно скандировали имя Зака, визжали и трясли стягом. Ведущим пришлось терпеливо ждать, пока гости концерта придут в себя. «Это было очень горячо, очень горячо!» Саманра помахала себе ладонью на лицо. «Но мы ведь ничего другого и не ждали от нашего Сцеатхана!» Она несправедливо игнорировала заслуги других участников команды ЗАК. Как бы паршиво я ни относилась к Райану, парень сотворил чудо, стоя за диджейским пультом. Ударные, клавишные. Он мастерски вплел это в песню, подарив ей объем. Эйрон обрамил композицию ненавязчивым басом. Лишь Кендрик смотрелся блекло. На фоне остальных участников ему дали соло на каком-то совершенно незнакомом мне восточном инструменте. Благо, это длилось недолго, и Закрас вновь разорвал стадион своим ураганным голосом. Это можно было бы назвать пением с большой натяжкой. Он занимался сексом с этой многотысячной толпой. Доводил их до исступления припевом. «Уступи мне, проиграй мне, будь моей». В этот миг проигрывали даже парни, которых девушки притащили с собой. Все хотели проиграть Закрасу, кроме меня, потому что я уже это сделала. Выбрала его, сплела с ним свои пальцы, и теперь мечтаю идти дальше рука об руку в тот мир, где соревноваться нам больше не придется. Рубашка Безликого была сырой. Крупные капли пота стекали по лицу, а огненные волосы прилипали ко лбу. Но он был доволен, улыбался, хоть и догадывался, что после такого выступления у моей команды будет мало шансов. Перевела взгляд на команду Налтар. В отличие от меня и Касти, они совершенно не нервничали. Пока Саманра рассыпалась в комплиментах Цеатхану, на сцену вынесли литавры. Судя по тому, что Вирджил Веб сжимал в руке две колотушки, этот инструмент приготовили для него. Неожиданно. Ири Тианван поглаживала треугольник и распевалась. Эмирида сосредоточенно настраивала что-то невообразимое. Затрудняюсь даже сказать, что именно за инструмент она принесла. Но там были и струны, и что-то вроде горна, и даже трещотка. Воительница подкручивала колки, проверяя натяжение струн. Оставшись довольна звуком, она оставила свое музыкальное чудовище в покое. «Не знал, что Налтар тоже играет на скрипке», — вслух проговорил брат с откровенной досадой в голосе. «Боишься конкуренции, Джет?» — решила подстегнуть его, лишь бы отвлечься хоть немного. «Нет, просто у нас все меньше козырей. Закрас заставил всех взмокнуть. Налтар и команда будут рассчитывать на оригинальность. Плюс у них в команде примиленький ребенок. Нам будет очень непросто выступать последними». «Ты мог подкрутить жеребьевку?» «Я за честную игру, малышка!» Заржали оба. Джет Лоулас и за честную игру? Не в этой жизни уж точно. И не в оставшихся восьми. Сколько их там у хитрого Кхатсе в запасе? А теперь поприветствуем вторую команду!» Ревел Чедришес на весь стадион. А я еще раз представлю вам следующих участников. Налтар Рианван, глава дома Рианванов. Арвхейл, чье слово способно пробудить ужас глубин. Завороженные аплодисменты. Без того фанатизма, что достался Закрасу. Налтару хлопали по другой причине. Страх, восхищение, тайна. Все это стягивало воздух вокруг древнего, мешая связно мыслить и дышать. Иритиан Ван, племянница лорда Рианвана, очаровательная Арвхейл, которая поразит вас своим ангельским голосом, сообщил Чет. Даже странно, что он ограничился таким скромным представлением и не сопроводил его парой шуточек. Но один папаша явно успел напрячься и сжать руки в кулаки, переживает. Улыбнулась. Пока у меня еще слабо вяжется развязный образ Закраса с заботливым отцом-одиночкой Рилтаром. Но кому, как не мне, знать об играх и притворстве? Эмирида Дакхольц, женщина-оркестр, хлопала Саманра. В этой команде она отдувается за всех. Только посмотрите на устройство в его руках. Эмирида, как называется твой инструмент? Госпожа Клинк, вы все равно не запомните, снисходительно ответила северянка. Я буду очень стараться. Саманра оттопырила нижнюю губу, что совершенно ей не шло. Йорк, Харк, Стонг, Троба, Хельминграхт. Ведущая несколько раз тщетно попыталась повторить название, вызывая довольное улюлюканье у толпы при каждой ошибке. «Сдаюсь, мне это точно не выговорить. Чет, осилишь?» «Легко. Йок, Харк, Стонг, Троба, Хельминграхт», без запинки проговорил Ришес. «Ты настоящий дьявол!» Она толкнула соведущего в бок. «Нет же, Саманра, у меня преимущество. Я готовил их к выступлению всю прошлую неделю. За это время я смог выучить мудреное название». Новые смешки в толпе. «А еще я знаю, что тебе достался ученик, которого ты обучал почти с нуля». Ведущая сверилась с планшетом. «Это так?» «Да, но в защиту Вирджила Веба скажу, что парень смог подружиться с литаврами за пару дней». «Уже не терпится послушать, а вам?» Зрители ответили дружным свистом, а участники приготовились к выступлению. Налтар Рианван водрузил скрипку на плечо, а затем сделал то, чего я не ожидала и к чему не была готова. Он обернулся за кулисы и встретился со мной взглядом. «Для тебя, Ли, мы с морем поем только для тебя», пронеслось где-то на пограничье сознания и потрепанной памяти, а затем гулкую тишину разрешали пронзительные струны. Бежала за кулисами, огибая сцену, обгоняя музыку, ветер и удары волн о скалы. Безумно хотела увидеть лицо Арвхейла во время его выступления. Понятия не имею, отчего это было мне так важно. На конкурента хочу посмотреть или разгадать секрет того загадочного взгляда. Брат крикнул мне что-то в спину, но останавливать не стал. А я все бежала, не понимая, что так оглушительно стучит. Литавры или мое собственное сердце. Почти врезалась в крыло Сцеатхана, который уже поджидал меня на месте. Он понимающе улыбнулся и развернул меня к сцене за плечи. Почему меня терзает неприятное чувство недосказанности? Зачем Безликий здесь, я точно знаю. Он хочет посмотреть на свою дочь. Рилтар сильно переживал, что не может поддержать ее как отец. Но это неправда. Вот он в первом ряду. Смотрит на свое дитя и не может скрыть восхищенного взгляда. А она? Уверена, она чувствует, что папа рядом. Ее слегка дрожащие ручки сжимают треугольник, а затем ударяют по нему гвоздем, прерывая пронзительную скрипку, сходящую с ума в неудержимом соло, соединяющем в себе непокорность волн и ветра. Смычок замер на полутоне, а Налтар Рианван открыл глаза, опустил скрипку вдоль тела и запел. Весело и беспечно на языке Арвхейл, превращая грубый говор древних в задорную песню. Никогда бы не подумала, что древние такие. Вжалась в спинку автомобильного кресла, но все равно сползла вниз к булькающей болотной жиже, медленно наполняющей салон. «Какие?» Арвхейл радостно улыбался, как если бы мы праздно сидели где-нибудь на песчаном берегу, а не застряли посреди леса в трясине. «Такие, как ты!» На доброе мгновение потерялась в его смеющемся взгляде, в двух ямочках на его щеках. А поподробнее? Он отстегнулся и наклонился ко мне, Я же крепче вцепилась в ремень безопасности. «Эйдейлёск!» — ответила ему на его же языке, а Налтар вдруг рассмеялся. «Как метко! А ты точно это имела в виду? А разве Эйдер не означает сумасшедший?» Еще больше растерялась. «У Арфхейл существует более 25 синонимов слова «безумие», но ты выбрала самое точное. Что такое Льёск, Ли? Как переводится это слово?» «Любовь?» Почему-то ответила шепотом и уже с досадой дернула застрявший ремень. Мешает. «Эдельёск означает безумие, вызванное любовью. Сильная страсть, что сродни преступной одержимости. Многие считают это серьезной патологией. Такое чувство разрушительно, Ли? Токсично. Оно отравляет разум, топит в омуте отчаяния и жгучего желания». «Простите, господин Рианван, я не это имела в виду». Отчего-то опустила взгляд, встретившись с тягучей синевой глаз древнего, а он осторожно поднял меня за подбородок и поправил. «Налтар, не зови меня именем семьи. Для тебя я Налтар, и уж точно не господин». «Налтар», послушно повторила, гадая, сама ли я это сделала, или он заставил меня магией. Даже если он очаровывает меня прямо сейчас, я не боюсь. Боюсь только собственного сердца, которое скачет в груди так неистово, как еще совсем недавно по кочкам прыгал внедорожник Арфхейла, а теперь и меня затягивает в омут. Все глубже и глубже. Я тону, Налтар, и ни один эвакуатор меня уже не достанет. Скажи еще раз, Ли, назови меня безумцем. Да, Ир Эйдельёск. Послушно шепчу ему уже в губы. Джек Ир Эйдельёск. Джек Льёскер. Да, Ли. Даже моих скромных познаний хватает, чтобы понять, что он только что сказал. Налтар не дает мне опомниться, ловит мой шумный выдох, становится моим вдохом. И уже совсем не важно, кто он, а кто я, кто могущественный глава дома Рианванов, а кто безликая вне закона. Мы оба свихнулись, Налтар. Вместо того, чтобы перегрызать ремень и сбежать от тебя, я глажу ямочки на твоих щеках, зарываюсь пальцами в волосах на затылке, прижимая тебя еще ближе, до боли, отчаянно и безумно. Эйдельёск, это обо мне. Я влюбилась в того, кто никогда не выберет паршивую Валайклау. Если он узнает правду, то его признание сменится приговором, щедро сдобренным ненавистью и разочарованием. Не позволю этому случиться. Проиграю отбор. Вопреки установке Джету. Сбегу. Спрячусь. Как же хорошо, что я пристегнута. Квадрокоптеры съемочной группы находят нас, когда капот внедорожника уже полностью скрылся в болоте, а губы немеют от поцелуев. Слишком рано. «Сохраняйте спокойствие, господин Рианван. Сейчас мы вас вытащим», — громогласно объявили подоспевшие спасатели, заставив нас расцепиться. Мы были в мутной воде по пояс, когда Налтар спросил со смущенным смешком. «Как думаешь, тачке хана?» «Хана», — вынесла неутешительный вердикт. «Но, насколько я помню, у главы дома Рианванов большая коллекция авто. Одним больше, одним меньше. Я бы променял их все на эту, Ли». «Что же в ней такого особенного?» — невинно спросила древнего, мечтая услышать, что особенно ее сделал именно этот день. «Спрашиваешь? В этой машине я впервые поцеловался с девушкой», — неожиданно признался древний. Ревность ударила наотмашь, и вопрос вырвался раньше, чем я успела прикусить язык или поменять тон на более беспристрастный. «С кем? Не хочу знать. Зачем мне это сейчас, когда я так счастлива?» «С тобой», — нежным шепотом по коже. Не успеваю переспросить, удивиться. Зад машины грубо цепляют к лебедке и резко выдергивают из болота, возвращая нас обратно в чистый и сухой мир, который совсем скоро станет для меня выжженным полем. Джек Ир Эдельёск. Игриво поет Налтар на родном языке, крутит пальцем у своего виска, а потом вместе с Ири тянет толпу за собой задорным «Ае-ае-е-о» под бой литавр и инструмента Эмериды. Только мне совсем не весело. Я смотрю на него и ничего не понимаю, только слезы катятся по щекам. Они что-то знают, в отличие от меня. Что это было только что? Морок, наведенный древним и его пением, Океан, подвластный семье Риан-Ван, очаровал меня причудливой картинкой. Я хочу спросить его, хочу унять сердце, хочу вернуться на то болото и задать свои вопросы. Закрас замечает мое состояние и растерянно утягивает меня дальше от сцены, ведь я всего в шаге от того, чтобы выйти под рампы и закричать. Здесь камеры. Сухо бросает мне безликий, а на его лице еще большее страдание и вина. Киваю. Слушаю эти чертовы ае-ае-и-о и тону в океане синих глаз, в зловонном болоте, в своей покореженной памяти. «Все будет хорошо, Кайл, обещаю». Кладет мне руки на плечи, пытаясь унять мою дрожь. «Не верю. Ты лжешь, Рилтар. Твоя дочь поет дуэтом с этим Арфхейл. Ты точно знаешь больше, чем говоришь. Все вокруг лгут. Вырываюсь и, не удостоив безликого взглядом, возвращаюсь к Джету, на ходу утирая злые слезы». Налтар. Кто бы мог подумать, что глава дома Риан-Ван способен на такое дурачество? Саманра изобразила мой жест у своего виска под одобрительные выкрики толпы. «Налтар, дорогуша, расскажи, о чем эта песня? Эй, Далиоск! Я правильно произношу?» «Совершенно верно. Старался сильно не морщиться во время общения с ведущей, но после того, как она разве что не танцевала на коленях у моего кузена Ихтара, это стало чертовски трудно. Она о безумной любви. О том, как даже из самых скучных зануд она делает кого-то другого. Под занудой ты имеешь в виду себя?» «Да». «Разумеется, нет. Посмотрите на Верджила. Вот эта трансформация». Помогло. Ведущие переключились на остальных участников, и я выдохнул. Небольшая передышка перед тем, что меня ждет за сценой. Затылком чую на себе ненавидящий взгляд Рилтора. Я сам себя ненавижу. Стер ли память? Клялся себе, что сделал это ради нее. Не будет картинок прошлого. Не будет боли, когда я уйду. Но едва дверь в ту ночь в комнате закрылась за ее спиной, море вгрызлось в стену замка, тщетно надеясь вразумить меня. Пытался объяснить ему, что так будет лучше для всех, но стихия не слушалась. Всю ночь волны не давали мне спать. «Что ты хочешь от меня?» — кричал на пределе сил, стоя босыми ногами на мокром песке. Острые брызги, отрезвляющей пощечиной, ударили по лицу. Это не море бесновалось. Море обиженно молчало. С тех самых пор, как я стер ли память первый раз, этот шторм вызвал я сам даже не словом семьи Риан-Ван. Одними лишь мыслями изничтожил пляж и разметал половину лодок на своей же станции. «Что же ты хочешь, Налтар?» — спросил самого себя. «Ее?» — осторожно подсказали проницательные волны, замедляя бег. Качнул головой, а море снова недовольно плеснуло мне под ноги. «Ей будет больно. Ей уже больно, глупый мальчишка. Это временно. Я всего лишь короткий эпизод ее жизни. Совсем скоро полностью исчезну из этого мира». Тяжелый, усталый вздох вместо ответа. Недолгое молчание в ночной тишине. Ты исчезнешь из мира, но не из ее снов. Даже твоего слова не хватит, чтобы она забыла тебя и свои чувства. Ты видел цвет кольца на алтаре? Такое не забывается. Я справлюсь. С кем? С собой? У меня плохие новости для тебя, на алтаре. Твое слово сильно. Но что ты будешь делать, когда собственное сердце воспротивится магии самого могущественного из Арфхейл? Боги. Уже тогда оно знало, что я проиграю сам себе и своим чувствам. На обратной дороге я заглянул на кухню, привлеченный огненными всполохами в темноте. Увидел под столом две сплетенные ладони и окончательно двинулся. «Эй, Делиоск!» Так и родилась эта идиотская песня, как отчаянная попытка достучаться до девушки, от которой сам же и отказался. «Я безумен, море. Ты знала?» «Это не безумие, Налтар. Я зову это глупостью. Ты Ты просто глупый мальчишка. Ты глупый мальчишка, зашипел на меня риэлтор. Чего ты добиваешься? Как после всего этого Кайл сможет выступать? Ты видел его лицо? Молчал. Мечтал оказаться с ним наедине, чтобы он дух из меня вышиб. Перед камерами не рискнет. Но я чую, что он на грани. Молчишь? Нет, ты не можешь быть настолько глупым. Ты знал, ты все знал. Ты жесток на алтар. Даже спорить не стал с ним. Жестокость, глупость, жертвенность и в то же время чудовищный эгоизм. Вот он я. Сам не знаю, что делать со всем этим. Глупый мальчишка. Как меня только не называли за закрытыми дверьми. И только риэлтор способен говорить правду в лицо, без жалости и подобострастия. На равных. Не боясь моего слова и не поддаваясь мне. Он странный. Как часто все вокруг говорили это, пугливо озираясь. Ихтор, наберись терпения. Твой кузен еще слишком юн и многое не понимает. В частности, важность выбора будущей жены. Ухмыльнулся, стоя на пороге зала совета. Зайти и прервать их разговор. Пусть почувствуют себя неловко, гадая, как много я успел услышать, или помедлить и узнать еще что-то новое о себе. Он вообще не думает о супруге. Налтара с девушкой-то ни разу не видели. И вот опять старая тема. А почему тебя так сильно волнует потомство Рианвана, Ихтор? Зачахнет эта ветвь, другие станут толще. Не ты ли мечтаешь о власти? Насмешливо спросил кто-то из совета. А я не мог понять, кого пытается подстегнуть этот голос, меня или кузена? Дети Рианвана усилили бы другие ветви всех Арфхейл. Бесстрастно ответил мой двоюродный брат. Если сам лорд Рианван способен к продолжению рода, я ни на что не намекаю, но отсутствие у Налтара интереса к женщинам наводит на определенные мысли. Смешки. Довольно. Толкнул двери и вошел в зал, сдерживая поднимающийся в груди гнев. Совет ждет не дождется увидеть в моей постели женщину? Неловкое молчание и сдавленный кашель в гробовой тишине. Лорд Рианван, мы печемся обо всей нашей большой семье. Процветание дома Рианванов принесет процветание всем. Единственная незамужняя Арфхейл приходится нам с вами племянницей, лорд Рианван. И ей всего 7. Почти 8. Поправил меня Ихтор. Это не меняет того факта, что я состою с ней в близком родстве, а сама она слишком юна. Все мы находимся в близком родстве друг с другом на алтар. Мы древние, у нас не могло быть иначе. В данном случае совет может сделать исключение, лорд Рианван, и дождаться детородного возраста госпожи Ири Тианван. Это всего лишь 5-6 лет. Возможно, меньше. Мы подключим врачей семьи. Погодите, что они сейчас говорят? Я и Ири? Малышка, что совсем недавно сжимала пухлой ручкой мой указательный палец? Нет. Меня замутило от такой перспективы. Нет. Едва скрывая ужас и отвращение в голосе, отрезал я. Тогда у нас другое предложение для тебя, Налтар. Почему бы не провести кастинг среди наиболее подходящих под наши параметры женщин? А ты уже сам выберешь себе супругу или наложницу. Даже бастардам семьи Рианван мы будем рады. Твое слово должно жить. Мысль о том, что меня принимают за какого-то племенного бычка, мгновенно отрезвила. Хуже в данный момент себя чувствовала лишь супруга Ихтора. Она послала мне понимающий взгляд. И сжала подол платья с такой силой, что на тонких бледных запястьях проступили вены. У ее мужа было много наложниц и детей, а бесплодная жена нужна была лишь для голосов в совете. Не обреку ни одну Арфхейл на подобную жизнь и унижение, и уж точно не возьму в жены Ири Тианван. Что ж, я согласен с советом. Я найду вам супругу, но на моих условиях. Не было никаких условий. Меня обвели вокруг пальца дешевым шантажом. никто не собирался женить меня на Ирре. Им было важно устроить тот самый отбор с Безликой. И вот теперь моя любимая снова здесь, сражается, чтобы проиграть в конце. А я совсем ей не помогаю. Я просто глупый странный мальчишка, мечтающий услышать ее песню и найти там знаки. Ты же услышала мои, Ли?